В это время мы уже далеко заехали под тенистые своды Нижней Блессингтонской дороги, и рикша остановилась, как вкопанная, под нависшей над нею шиферную скалою, на которой высились сосны. Инстинктивно я, в свою очередь, придержал поводья и объяснил моему спутнику, почему это делаю. Хезерляк выругался. «Послушайте, если вы думаете, что я буду на холоде ночевать, потакая всяческим иллюзиям, вызванным расстройством зрения желудка и мозг, Боже милостивый! Что это?» Послышался приглушенный грохот. Навстречу нам поднялось облако пыли, раздался треск, хруст ломающихся веток, и не меньше 10 ярдов скалы, сосны, мелкий кустарник и все, что было вокруг, обрушилось на дорогу и загромоздило ее от края до края. Вырванные с корнем деревья несколько мгновений еще шевелились в темноте, пошатываясь, как пьяные великаны, а потом со страшным шумом, грянувшись оземь, полегли, простертые и недвижные. Наши вспотевшие от испуга лошади замерли на месте. Едва только шум от падения земли и камней затих, мой спутник пробормотал: «А ведь сделаем мы еще несколько шагов вперед. Мы бы уже лежали теперь в могилах футов по 10 глубины». Гораций, много в мире есть того. Слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира, акт 1, сцена 5, перевод Пастернака, примечание редакции. Поедемте теперь домой, Пенси, и благодарите Бога. Эх, коньячку бы сейчас содовой. Мы вернулись назад, перевалили через гребень церковной горы и в начале первого добрались до дома доктора Хезерляка. Он немедленно же принялся лечить меня и в течение целой недели не отходил от меня ни на шаг. За эту неделю я много раз благословлял судьбу, столкнувшую меня с лучшим и добрейшим врачом в Симле. С каждым днем мне становилось легче и спокойнее на душе. Вместе с тем, с каждым днем я все больше проникался его теорией обмана зрения, возникающего в результате заболевания глаз, мозга и желудка. Я написал Китти, что упал с лошади, что у меня теперь небольшое растяжение связок, из-за которого придется посидеть несколько дней дома, но что прежде чем она успеет пожалеть о моем отсутствии, я успею поправиться. Метод лечения Хезерляга был до крайности прост. Он состоял из пилюль от печени, холодных ванн и основательного мациона под вечер или ранним утром, ибо, как он разумно заметил, человек, получивший растяжение связок, не способен отшагать 10 миль в день, и ваша невеста изумилась бы, если бы вас увидала. В конце недели, тщательным образом обследовав пульс мой и зрачки, и строго-настрого предписав мне соблюдать диету и побольше ходить пешком, Хезерляк отпустил меня, и это было сделано все с той же грубоватой поспешностью, с какой он принял на себя опеку надо мной. Вот как он напутствовал меня на прощание. «Дорогой мой, могу вас уверить, что душевный недуг ваш я вылечил, а это означает, что я вылечил и большую часть недугов физических. А теперь забирайте-ка поскорее ваше барахло и отправляйтесь любезничать с мисс Китти». Я пытался было отблагодарить его за его великодушие, он наотрез отказался. «Не подумайте, что я все это делал из любви к вам. Вели-то вы себя, в общем, как последний подонок. Но, несмотря на это, вы феномен. И то, что вы любопытнейший феномен, так же верно, как то, что вы подонок». «Нет», — решительно заявил он, осмотрев меня еще раз, — «ни одной рупии, прошу вас. Идите и проверьте, не повторится ли вся эта офтальмо-церебрально-гастральная штука еще раз. Если она повторится снова, за каждый раз плачу по одному лакху.